Глава вторая. Мистер Годфри явился вслед за докладом, именно так, как мистер Годфри делает все, в самое надлежащее время. Он вошел не настолько быстро, чтобы испугать вас, и не настолько медленно, чтобы доставить вам двойное неудобство ожидания и открытой двери. «Ступайте к мисс Верендер», — обратилась тетушка к слуге, — «и скажите ей, что мистер Эблуайт здесь». Мы обе осведомились о его здоровье. Мы обе вместе спросили, оправился ли он после страшного приключения на прошлой неделе. С совершеннейшим тактом успел он ответить нам обеим в одну и ту же минуту. Леди Верендер получила ответ словами, а мне досталась его очаровательная улыбка. «Чем заслужил я все это сочувствие?» — воскликнул он с бесконечной нежностью. «Милая тетушка, милая мисс Клак, меня лишь приняли за кого-то другого, мне лишь завязали глаза, меня лишь едва не задушили». «Меня лишь бросили на спину на очень тонкий ковер, покрывавший какой-то особенно жесткий пол. Ведь могло быть гораздо хуже. Я мог быть убит, меня могли обокрасть. Чего я лишился? Ничего, кроме нервной силы, которую закон не признает собственностью, так что в строгом смысле я не лишился ничего. Если бы я мог поступить по-своему, я умолчал бы об этом приключении. Мне неприятна вся эта суматоха и гласность. Но мистер Люкер разгласил свои обиды, и как естественное следствие были разглашены в свою очередь и мои обиды. Я сделался собственностью газет, так что кроткому читателю скоро надоест этот предмет. Мне самому он надоел. Дай бог, чтобы кроткий читатель скорее последовал моему примеру. Как здоровье милой Рэйчел? Все ли еще наслаждается она лондонскими развлечениями? Очень рад слышать это. Мисс Клак, мне нужно ваше снисхождение. Я ужасно запустил свои дела по комитету и своих любезных дам, но я надеюсь заглянуть на следующей неделе в общество материнского попечительства. Много ли вы успели сделать в понедельник? Имеет ли комитет какие-нибудь надежды насчет будущего? Много ли у нас запасено панталон?» Нельзя было устоять против небесной кротости его улыбки. Глубина его бархатистого голоса усиливала его очарование и повышала мой интерес к деловому вопросу, с которым он обратился ко мне. «У нас было запасено слишком много панталон. Мы были совершенно завалены ими. Я только что хотела об этом сказать, как дверь опять отворилась, и веяние мирской тревоги ворвалось в комнату в лице мисс Верендер. Она подбежала к мистеру Годфри с неприличной быстротой, с ужасно растрепанными волосами и непристойно раскрасневшимся лицом. «Как я рада видеть вас, Годфри!» — обратилась она к нему с тем открыто-приятельским тоном, с каким один молодой человек обращается к другому. «Как жаль, что вы не захватили с собой мистера Люкера. Вы и он, пока длится наша последняя сенсация, сейчас самые интересные люди во всем Лондоне. Это больно говорить, это неестественно, от этого инстинктивно содрогается упорядоченная натура, подобная мисс Клак. Все равно, расскажите мне сейчас полностью историю на Нортумберлендской улице. Я знаю, что газеты кое о чем не упомянули». Даже милый мистер Годфри унаследовал падшую натуру, доставшуюся нам всем от Адама. Весьма ничтожную долю человеческого наследства, но, увы, все же унаследовал. Признаюсь, мне тяжко было видеть, как он взял руку Рэйчел в обе свои руки и тихо приложил ее к левой стороне своего жилета. Это было прямым поощрением ее безудержной манере разговора и ее дерзкому намеку на меня. «Дорожайшая Рэйчел», — промолвил он тем самым голосом, который потряс меня, когда он говорил о наших надеждах и наших панталонах. «Газеты рассказали вам все, и рассказали гораздо лучше, чем мог бы я. Годфри считает, что мы приписываем слишком много значения этому делу», — заметила тетушка. «Он только сейчас говорил нам, что ему не хочется рассказывать об этом». «Почему?» — она задала этот вопрос, внезапно сверкнув глазами и уставившись прямо в лицо мистеру Годфри. «Рэйчел, милочка», — запротестовала я мягко, — «истинное величие и истинное мужество всегда скромны». «Вы добрый малый, Годфри», — продолжала она, не обращая на меня ни малейшего внимания. «Но я уверена, что у вас нет никакого величия, и я не верю, чтобы вы обладали каким-либо особым мужеством. И я твердо убеждена, что у вас есть личная причина не говорить о вашем приключении на Нортумберлендской улице, и я намереваюсь узнать эту причину». «Причина очень простая, и признаться в ней очень легко», — ответил он с величайшим к ней снисхождением. «Не надоело говорить об этом». «Вам надоело, милый Годфри, я сделаю вам замечание. Какое? Вы проводите чересчур много времени в женском обществе. Вы усвоили там две прескверные привычки — серьезно разговаривать о пустяках и лгать из одного удовольствия говорить ложь. Вы не можете действовать прямо с вашими обожательницами. Но я намереваюсь заставить вас со мною действовать прямо. Пойдите сюда и сядьте. Я горю нетерпением забросать вас прямыми вопросами и надеюсь заставить вас дать мне прямые ответы». Она прямо-таки потащила его через всю комнату к стулу у окна, где свет падал бы на его лицо. Мне тяжела необходимость описывать подобные речи и поступки. Но между чеком мистера Фрэнклина Блэка, с одной стороны, и святой потребностью в правде, с другой, что в силах я сделать? Я взглянула на тетушку, она сидела неподвижно, по-видимому, отнюдь не расположенная вмешиваться. Никогда раньше не замечала я в ней такого оцепенения. Это была, возможно, реакция после беспокойного времени, проведенного в деревне. Между тем Рэйчел села у окна с мистером Годфри. Она принялась за вопросы, которыми грозила ему, так же мало обращая внимания на свою мать и на меня, как если бы нас вовсе не было в комнате. «Полиция ничего не открыла, Годфри?» «Решительно ничего. Это действительно правда, что три человека, расставившие вам ловушку, были те самые, которые потом расставили ловушку мистеру Люкеру?» «Не может быть никакого сомнения в этом, милая Рэйчел. И ни малейшего следа этих людей не было найдено?» «Ни малейшего. Думают, не правда ли, что это те самые три индуса, которые приходили к нам в деревне?» «Кое-кто думает так. А вы это думаете?» «Дорогая моя, они завязали мне глаза, прежде чем я успел увидеть их лица. Я решительно ничего не знаю об этом. Как могу я высказывать какое-нибудь мнение?» Она, не смущаясь, продолжала свои вопросы. «Я хочу узнать что-нибудь о мистере Люкере, Годфри». «Опять мне не везет, Рэйчел. Никто не знает о мистере Люкере менее моего». «Вы не виделись с ним раньше до встречи в банке?» «Никогда. А позднее вы его видели?» «Да, нас допрашивали и вместе, и поодиночке, в полиции». «У мистера Люкера, кажется, отняли расписку, которую он получил от своего банкира. Что это за расписка?» «На какую-то драгоценность, которую он отдал на хранение в банк. Так и было сказано в газетах, но если этого достаточно для читателей вообще, то мне этого мало. В расписке банкира было, вероятно, указано, что это за драгоценность». «Я слышал, Рэйчел, что в расписке ничего не было указано. Драгоценность, принадлежавшая мистеру Люкеру, запечатанная его печатью и отданная в банк на хранение, с тем, чтобы быть выданной обратно только одному ему. Вот ее форма и вот все, что я знаю об этом». Рэйчел помолчала с минуту, взглянула на мать и вздохнула. Потом опять перевела глаза на мистера Годфри и продолжала. «Наши частные дела, кажется, попали в газеты. С прискорбием должен сознаться, что это так. И кое-какие праздные люди, совершенно чужие нам, стараются установить связь между тем, что случилось в нашем доме в Йоркшире, и тем, что произошло после этого здесь, в Лондоне. Боюсь, что любопытство публики направлено именно в эту сторону. Люди, утверждающие, что трое неизвестных, оскорбивших вас и мистера Люкера, это те же индусы, говорят также, что и драгоценность...» Тут Рэйчел остановилась. Она делалась постепенно все бледнее и бледнее. Необыкновенно черные волосы ее сделали эту бледность по контрасту такой страшной, что мы все думали, она упадет в обморок в ту минуту, когда остановилась на середине своего вопроса. Милый мистер Годфри сделал вторую попытку встать со стула. Тетушка умоляла ее не говорить более. Я поспешила на помощь тетушке со скромным залогом мира в виде склянки с нюхательной солью. «Годфри, оставайтесь на своем месте. Мама, нет ни малейшей причины пугаться за меня. Клак! Вы умираете от желания услышать конец. Я не упаду в обморок специально для того, чтобы сделать вам одолжение». Таковы были подлинные ее слова. Я записала их в дневнике тотчас, как вернулась домой. Она опять обратилась к мистеру Годфри. С упорством, на которое страшно было смотреть, она опять вернулась к прерванной фразе, на которой остановилась, и докончила ее. «Скажите мне прямо, Годфри, говорит ли кто-нибудь, что драгоценность мистера Люкера — лунный камень?» Едва лишь упоминание об алмазе сорвалось с ее губ, я увидела перемену в моем чудном друге. Лицо его потемнело. Его покинула присущая ему мягкость в обращении, составлявшая одну из главных его прелестей. Ответ его преисполнился благородного негодования. «Они говорят это!» — воскликнул он. «Есть люди, не останавливающиеся перед тем, чтобы обвинить мистера Люкера в обмане во имя каких-то частных личных интересов. Он снова и снова торжественно клянется в ответ на клевету, что никогда в жизни даже и не слышал о лунном камне. А эти низкие люди отвечают без тени каких-либо доказательств, что у него есть причины быть скрытным. Мы отказываемся верить его клятве. Стыд и позор». Пока он говорил, Рэйчел глядела на него как-то странно. Не берусь описать, до чего странно. Когда он кончил, она сказала: «Если принять во внимание, что мистер Люкер едва вам знаком, вы что-то уж очень горячо ратуете за его интересы, Годфри». Мой талантливый друг дал ей один из самых истинно евангельских ответов, какие я когда-либо в жизни слышала. «Надеюсь, Рэйчел, я горячо ратую за интересы каждого притесняемого человека». Тон, каким были сказаны эти слова, мог бы растопить камень. Но, о, друзья мои, что такое твердость камня? Ничто перед твердостью необращенного сердца человеческого. Она фыркнула. Я краснею, вспоминая это. Фыркнула ему в лицо. Приберегите ваши благородные фразы для женского комитета, Годфри. Я убеждена, что скандал, коснувшийся Люкера, не пощадил и вас». Даже оцепенение тетушки прошло при этих словах. «Рэчел, дорогая», — вступилась она, — «вы не имеете права так говорить. Я не имею в виду ничего плохого, мама, я говорю это с добрыми намерениями. Потерпите еще минутку, и вы увидите». Она опять взглянула на мистера Годфри с выражением, похожим на внезапную жалость. Она зашла так далеко, так несовместимо с женским достоинством, что позволила себе взять его за руку. «Я уверена, что догадываюсь о причине вашего нежелания говорить на эту тему с моей матерью и со мной. Несчастная случайность соединила ваше имя в глазах людей с именем мистера Люкера. Вы рассказали мне о скандальных слухах, которые ходят про него. Скажите мне, какие скандальные слухи ходят про вас?» Даже в эту минуту милый мистер Годфри, всегда готовый отвечать добром за зло, попытался пощадить ее. «Не спрашивайте меня», — сказал он. «Лучше позабудем об этом, Рэйчел, право же, лучше». «Я хочу это знать!» — вскричала она яростно во всю мощь своего голоса. «Ответьте ей, Годфри», — вмешалась тетушка. «Ничто так не повредит ей сейчас, как ваше молчание». Красивые глаза мистера Годфри наполнились слезами. Он устремил на нее последний умоляющий взгляд и произнес, наконец, роковые слова. «Если вы хотите знать, Рэйчел, слух идет, что лунный камень в закладе у мистера Люкера, и что я тот человек, кто заложил его». Она вскочила на ноги со стоном. Она попеременно глядела то на тетушку, то на мистера Годфри с таким безумным видом, что я, право же, подумала, уж не сошла ли она с ума. «Не говорите со мной, не дотрагивайтесь до меня!» — воскликнула она, отшатываясь от нас всех, словно загнанный зверь в дальний угол комнаты. «Это моя вина. Я должна исправить ее. Я принесла в жертву себя, это мое право. Но видеть, как гибнет невинный человек, хранить тайну, разрушая ему жизнь. О, Господи, это слишком ужасно. Я не могу этого вынести». Тетушка приподнялась со стула и вдруг снова села. Она окликнула меня слабым голосом, указав на флакон в своей рабочей корзинке. «Скорее», — шепнула она, — «шесть капель с водой, чтобы Рэйчел не заметила». При других обстоятельствах я нашла бы это странным, но сейчас не было времени думать. Нужно было дать лекарство. Милый мистер Годфри бессознательно помог мне скрыть это от Рэйчел, говоря ей на другом конце комнаты сдержанным голосом. «Право же, вы преувеличиваете», — услышала я его слова. «Моя репутация слишком безупречна для того, чтобы ее могла погубить такая мимолетная клевета. Все это позабудется через неделю, перестанем говорить об этом». Она осталась совершенно нечувствительна даже к такому великодушию. Она вела себя все хуже и хуже. «Я должна и хочу пресечь эту клевету», — сказала она. «Мама, послушайте, что я скажу. Мисс Клак, послушайте, что я скажу. Я знаю руку, взявшую лунный камень. Я знаю!» Она сделала сильное ударение на этих словах. Она топнула ногой в ярости, овладевшей ей. «Я знаю, что Годфри Эблуайт невиновен. Ведите меня к судье, Годфри, ведите меня к судье, и я присягну в этом». Тетушка схватила меня за руку и шепнула: «Заградите меня от них минуты на две. Не допускайте, чтобы Рэйчел увидела меня». Синеватый оттенок, проступивший на лице ее, ужаснул меня. Она увидела, что я испугалась. «Капли поправят дело минуты через две», — шепнула она, и, закрыв глаза, стала ждать их действия. Покуда это продолжалось, я слышала, как милый мистер Годфри кротко возражал: «Ваше имя не должно быть связано с такими делами. Ваша репутация, возлюбленная Рэйчел, слишком чиста и слишком священна для того, чтобы ею можно было шутить». «Моя репутация!» — она разразилась хохотом. «Меня обвиняют, Годфри, так же, как и вас. Лучший сыщик в Англии убежден, что я украла свой собственный алмаз. Спросите его мнение, и он вам скажет, что я заложила лунный камень в уплату своих секретных долгов». Она замолчала, перебежала комнату и упала на колени у ног матери. «О, мама, мама, мама! Я должно быть сумасшедшая, не правда ли? Не открыть истины даже теперь!» Она была так возбуждена, что не заметила состояния своей матери. Она опять вскочила на ноги и в одно мгновение очутилась возле мистера Годфри. «Я не позволю, чтобы вас, не позволю, чтобы какого-нибудь невинного человека обвинили и обесчестили по моей вине. Если вы не хотите повести меня к судье, напишите сейчас заявление о вашей невиновности, и я подпишу его. Сделайте, что я говорю вам, Годфри, или я напечатаю об этом в газетах, выбегу и стану кричать об этом на улицах». Мы не станем уверять, что слова эти были внушены угрызениями совести. Мы скажем, что они были внушены истерикой. Снисходительный мистер Годфри успокоил ее, взяв лист бумаги и написав заявление. Она подписала его с лихорадочной торопливостью. «Показывайте это везде, не думайте обо мне», — сказала она, подавая ему бумагу. «Боюсь, Годфри, что в мыслях моих я не была к вам до сих пор справедлива. Вы не такой эгоист. Вы гораздо добрее, чем я думала. Приходите к нам, когда сможете, и я постараюсь загладить несправедливость, которую оказала вам». Она подала ему руку. «Увы, как жалко наша падшая натура, увы. Мистер Годфри, он не только забылся до такой степени, что поцеловал ее руку. Он ответил ей кротким тоном, который сам по себе при данных обстоятельствах был греховным. Я приду, дорогая, с условием, чтобы мы больше не говорили об этом ненавистном предмете». Прежде чем кто-нибудь из нас успел сказать еще слово, раздался громкий стук в дверь. Я выглянула в окно и увидела мирское, плоть и дьявола, ожидавших перед домом в виде кареты и лошадей, напудренного лакея и трех женщин, одетых до такой степени смело, что еще ни разу в моей жизни не доводилось мне видеть что-либо подобное. Рэчел вздрогнула и пришла в себя. Она приблизилась к своей матери. «За мной заехали взять меня на цветочную выставку», — сказала она. «Одно словечко, мама, прежде чем я пойду. Я не огорчила вас?» Капли произвели свое действие. Цвет лица бедной моей тетки принял свой естественный оттенок. «Нет-нет, душа моя», — сказала она, — «поезжай со своими друзьями и повеселись». Дочь наклонилась к ней и поцеловала ее. Я стояла возле двери, когда Рэчел выходила из комнаты. Новая перемена. Она была в слезах. Я с интересом наблюдала за мгновенным смягчением этого ожесточенного сердца. Я склонна уже была сказать ей несколько серьезных слов. Увы, моя симпатия, вызванная добрыми намерениями, только оскорбила ее. «С какой стати вы жалеете меня?» — спросила она горьким шепотом. «Разве вы не видите, что я счастлива? Я еду на цветочную выставку Клак, и у меня самая красивая шляпка во всем Лондоне». Она завершила эту насмешку надо мной воздушным поцелуем по моему адресу и выбежала из комнаты. Вернувшись к тетушке, я заметила, что милый мистер Годфри тихо ищет что-то по всем углам комнаты. Прежде чем я успела предложить ему помощь, он уже нашел то, что искал. Он вернулся к своей тетке и ко мне с заявлением о его невиновности в одной руке и с коробочкой серных спичек в другой. «Дорогая тетя, маленький заговор», — сказал он. «Дорогая мисс Клак, благочестивый обман, извинительный даже для вашей высокой нравственной прямоты. Прошу вас, оставьте Рэчел в убеждении, что я принимаю великодушное самопожертвование, с каким она подписала эту бумагу. И прошу вас, будьте свидетельницами, что я уничтожил эту бумагу в вашем присутствии, прежде чем выйти из этого дома». Он зажег спичку и сжег бумагу на тарелке, стоявшей на столе. «Маленькая неприятность, случившаяся со мной, сущий пустяк, несравнимо важнее сохранить это чистое имя от мирской заразы. Вот, безобидная маленькая кучка золы, и наша милая, впечатлительная Рэчел никогда не узнает о том, что мы сделали. Драгоценные друзья мои, каковы сейчас ваши чувства? Что до меня, бедного, у меня сейчас так же легко на душе, как у маленького мальчика». Он засиял своей прелестной улыбкой, он протянул одну руку тетушке, а другую мне. Я была слишком потрясена его благородным поведением, чтобы заговорить. Я зажмурила глаза, поднесла его руку в каком-то мистическом самозабвении к своим губам. Он прошептал мягкое возражение. «О, восторг! Чистый неземной восторг этой минуты! Я села, сама не знаю на что, совершенно забыв обо всем в экзальтации своих чувств. Когда я опять открыла глаза, я точно спустилась с неба на землю. В комнате не было никого, кроме тетушки. Он ушел. Хотела бы я поставить здесь точку, закончив рассказ на благородном поступке мистера Годфри. К несчастью, остается еще многое, очень многое, о чем финансовое давление мистера Фрэнклина Блэка вынуждает меня писать. Оставшись одна с леди Верендер, я, естественно, заговорила о ее здоровье, деликатно упомянув, что меня удивили ее старания скрыть от дочери свой припадок и принятые лекарства. Ответ моей тетки чрезвычайно меня удивил. «Друзилла», — сказала она. «Если я еще не упомянула, что мое христианское имя Друзилла, то позвольте сообщить об этом теперь. Вы коснулись без всякого умысла, я в этом уверена, тяжелого предмета». Я тотчас поднялась с места. Деликатность оставила мне лишь один выход. Сперва извиниться, а потом уйти. Леди Верендер остановила меня и настояла, чтобы я опять села. «Вы случайно узнали тайну, которую я доверила только своей сестре, мисс Эблуайт, и своему стряпчему, мистеру Брефу, и никому другому. Я могу положиться на их скромность и уверена, что когда я расскажу вам все обстоятельства, смогу положиться и на вас. Свободен ли у вас сегодняшний день, или вы обещали где-нибудь быть сегодня, Друзилла?» Излишне говорить, что я тотчас отдала все свое время в полное распоряжение тетушки. «Если так, останьтесь со мной еще на часок», — сказала она. «Я вам сообщу кое-что и думаю, что вы выслушаете это с огорчением, А потом я попрошу вас оказать мне услугу, если только вы не против». Бесполезно говорить, что я отнюдь не была против и чрезвычайно желала ей помочь. «Подождите мистера Брефа, он должен приехать в 5 часов, и вы сможете быть одной из свидетельниц Друзилла, когда я подпишу ее завещание. Я вспомнила о каплях в ее рабочем ящике. Я вспомнила о синеватом оттенке в ее лице. Свет не от мира сего. Свет, пророчески засиявший из невырытой еще могилы, осветил мне мысли. Тайна моей тетушки перестала быть для меня тайной».